Глава 20. 16 августа 2016 года. 15:00. Афиши расклеили повсюду. Даже на дверях душевых, шлагбаумах и ширмах, маскирующих помойки. Валентина остановилась у столба напротив их бунгало. Она была в парео и вьетнамках, которые щелкали по пяткам, как каблучки-шпильки по паркету бального зала. Зажатый под мышкой багет делал ее похожей на мажоретку. Клотильда стояла рядом с дочерью, с трудом сдерживая нетерпение. Она несла грейпфруты, апельсины, дыни, пол арбуза, весившие целую тонну. Валентина прочла вслух. «Вечеринка в стиле 80-х, 22:00. Дискотека в тропе Каллисте, пляж Ашелуччо». На афишке был изображен огромный, установленный на пляже бассейн, истекающий разноцветной пеной. Девушка в купальнике являла себя миру под дождем золотых пайеток. «Она вроде как бывшая звезда кемпинга», — задумчиво произнесла Валу. «Все только о ней и говорят. Проводила здесь лето, а потом прославилась в Италии». Клотильда изумилась. Узнать загримированное лицо Сирены она не могла. Идеальное тело походило на тысячи других, доступных в интернете по тегам «старлетка» или «бикини», но сценическое имя сработало как спусковой крючок. Мария Кьяра. Ручки пакетов с фруктами больно врезались в пальцы Клотильды. «А Червоне даже не упомянул, что ты ее знаешь, мама. Что вы 5 или 6 лет подряд проводили вместе каникулы, и дядя Нико был с ней знаком». «Надо же, дорогая, ты вспомнила, что у тебя есть семья?» С августа 1989 года Клотильда всего несколько раз слышала о Марии Кьяре. Лет так 20 назад она узнала ее во второстепенной роли в итальянском телефильме. Девушка в юбке катила на велосипеде по улицам Лукки, города в итальянской Тоскане. 16 лет назад, до рождения Валентины, Клотильда и Франк поехали в Венецию. Гуляя по городу, она увидела на лотке уцененный диск за 4 евро. Яркая обложка, посредственные песни. Известность Марии Кьяры была явно более чем относительна, даже в Италии. «Знаешь, Валу, ей тогда было всего 17-18, так что теперь она, наверное, вышла из моды». Валентину доводы матери не интересовали, важен был предлог. «Не хочешь с ней повидаться?» Пляж Ашелуччо находился прямо под кемпингом «Эпрокт». Попасть туда можно было по крутой тропинке, спускавшейся к морю. Афиша, пена, бассейн и бикини возбуждали Клотильду не больше корриды. «Надеюсь, это шутка?» «Взяла бы меня с собой. Я потусуюсь среди знаменитостей, ты поболтаешь с бывшей подружкой». Маленькая хитрюга. Клотильда собралась ответить: «Мы обсудим это позже, дорогая, сначала я занесу треклятые пакеты, иначе у меня руки оторвутся». Но тут за ее спиной появился Франк. Он забрал у нее покупки, молча, не задумываясь, привычным жестом. Галантный и энергичный. «Идеальный мужчина. На что жалуешься, старушка?» «Что стряслось, мои птички?» Валентина пустилась в объяснение. «Праздник на песке, звезда на мысе Ревеллата, мамина подруга детства». Франк повернулся к жене. «Ты пойдешь? Будет здорово поговорить с ней, разве не так?» «А и правда. Почему нет? Почему, черт возьми?» Франк обнял дочь за плечи. «Одну я тебя не отпущу, малышка. Вот если мама согласится». «Спасибо, папа». Неблагодарная девчонка кинулась на шею своему герою и ни слова не сказала матери, хотя именно ей придется пережить кошмарную ночь в стиле 80-х. Вот ведь ужас. Она целую вечность не была в клубе. До конца дня Клотильда и думать забыла о Марии Кьяре. Пляж, бунгало, шезлонг, Средиземное море, душ. В голове крутились 3 вопроса, на которые следовало ответить до вечера. Да или нет? Отправиться первым делом к Касаню Идрисси, собрать семью, даже ведьму Спиранцу, ее внука Арсю и лабрадора Пашу, усадить их во дворе Арканю и выложить все без недомолвок и экивоков. Родители не погибли в автомобильной аварии. Их убили. Рулевое управление Фуэго повредили намеренно. Ответ Да. Хотя форму созыва круглого стола нужно тщательно продумать. Сразу после этого поговорить с Франком. Рассказать об откровениях старого жандарма, показать фотографии рулевых тяг и сорвавшейся гайки, попросить совета, он отлично разбирается в автомобильных внутренностях. Ответ? Нет. Она не вынесет его сарказма и досадливой жалости. Он в лучшем случае предложит два решения на выбор — заявить в полицию или плюнуть и растереть. Отправиться по тропе таможенников в Пунта-Росса, без всякой цели, догулять до маяка, поглазеть на туристов и, чем черт не шутит, увидеть Наталя. Он будет сидеть на террасе, чинить сети, курить и смотреть, как крутится планета. Ответ — нет. Решительно нет. Колонки ревели «Life is life», и толпа дружно отвечала «На-на-на-на-на». Клотильда и Валу пробирались сквозь толпу танцующих на маленьком пляже. Зажатая между скалами бухточка была еще одним райским уголком, который прибрал к рукам червоны Спинелла. Камни и щебенку тропинки топтали ноги тысяч туристов, жаждущих свидания с соленой водой, так что с годами булыжники превратились в крупнозернистый песок. Стены будущего гостиничного комплекса «Скала и море» с пляжа были не видны, в отличие от «Тропикалисты» — павильона с террасой и баром. Демонтировать строение в случае урагана или приезда нового, слишком шустрого префекта можно было в момент. Игра слов, придуманная «Червоны», символизировала ночную тропическую жару, взбудораженную децибелами, и античное название Корсики — Каллиста. Прекраснейшая. Решив устроить дискотеку, директор кемпинга расставил вокруг павильона прожектора и лазеры, достававшие лучами до луны. Временно огороженная площадка вмещала от силы четвертую часть публики. Ярче всего была освещена сцена двухметровой высоты, напоминавшая подиум для дефиле или широкий трамплин. Под эстрадой установили огромный надувной бассейн, подсветили голубыми флуоресцентными лампами и поставили трех чернокожих охранников. Они не выглядели ценителями хорового пения группы «Опус». «Life is life, на-на-на-на-на». В кои веки червоны раскошелился, хотя входной билет за 7 евро, стакан мохито за 9 и кувшин каштанового пива Пьетро за 15 должны были компенсировать расходы. «Релакс!» — советовали беснующейся толпе парни из группы «Frankie Goes to Hollywood». На взгляд Клотильды на пляже собралось 2-3 сотни человек, всех возрастов. Странно, но старомодные песни знали наизусть и истеричные подростки, и парочки, многие явно были под мухой, и старичье, условное старичье, ее ровесники. «Я пошла, мама!» Клотильда ответила дочери недоумевающим взглядом. «Там Клара, Жюстен, Нильс и Тахир. Телефон при мне, набери, когда пора будет уходить». Она растворилась в толпе. «Если произойдет хоть что-нибудь, и Франк узнает, то он меня уничтожит». Клотильда мысленно махнула на все рукой. «Пусть Валу повеселится как следует, да и что с ней может случиться?» Она пошла к морю, аккуратно огибая лежавшие на песке тела. Их что, приливом вынесло? В нескольких метрах от пляжа у скалы колыхался на воде баркас. Клотильда посветила фонариком и прочла название. «Орион». Вторая и четвертая буквы были едва различимы, так что никто, кроме Клотильды, не угадал бы слова. Корпус выглядел прогнившим, якорная цепь износилась, киль растрескался. Ни весел, ни паруса, ни мотора. Лодка напоминала хищное животное, которое посадили на цепь и забыли. Клотильда едва сдерживала слезы, глядя на обломок прошлого, встретившийся ей во время путешествия вглубь ностальгии. Внезапно музыка смолкла. На мгновение пляж погрузился в чернильную темень, потом зеленый луч вспорол темноту, а стробоскоп обратил посетителей в зомби-эпилептиков. На эстраде появилась Мария Кьяра в длинном обтягивающем платье со смелым декольте. Синтезатор задал ритм первым танцевальным па. Охо, охо, охо, охо, охо. Певица почти касалась микрофона губами. Зазвучали первые ноты «Future Brain», планетарного хита Дэна Хэроу, итальянского короля диско 80-х. Всеми забытого короля. Так думала Клотильда. И ошибалась. «Охо!» — скандировала толпа. Старые шлягеры вечны. После возвращения на остров Клотильда не бывала на пляже Ашелуччо. Слишком уж много вопросов требовало ответов. Это райское место по-прежнему принадлежит ее деду, Кассаню Идрисси. Так почему он позволил Червоне устроить здесь жалкий ночной клуб? Почему проржавевший баркас стоит у скал? Зачем терпеть шум, подобный грязному наркотику, толпу и гипнотические огни? Как случилось, что победила не тишина? И где она возьмет верх, если уступила даже на пляже? Охо, охо, охо, охо. Почему большой злой волк не занялся павильоном? Злому волку, который дружит с ее дедом, не понадобились бы ни маска, ни бомба, ни канистра с бензином, ни зажигалка. Достаточно было дунуть посильнее. Хватило бы порыва ветра, который сейчас несет децибелы в сторону Кальви. Определить возраст Марии Кьяры не представлялось возможным. Мешали прожектора, тень, свет и густой слой грима. Но Клотильда знала. 45 лет. Ни днем больше, ни днем меньше. Мария Кьяра производила впечатление. Была на высоте. Пела на итальянском, английском, французском и испанском. Валу все время мелькала в толпе. Клотильда скучала. После «Тарзан-бой», способного разбудить всех млекопитающих на территории китового заповедника Пелагос, свет стал мягче, и Мария Кьяра прошептала в микрофон с сильным итальянским акцентом. «Сейчас я исполню песню акапелла. Вы наверняка ее знаете, это Forever Young, вечно молодой. Но я прошу вас слушать молча». Она послала толпе улыбку, похожую на поцелуй. «Я буду петь на корсиканском, для вас. Sempre Giovane, вечно молодой». Белый луч высветил лицо Марии Кьяры. Она закрыла глаза, и ее одинокий голос полетел к волнам, взмыл в небо и заставил плакать луну. «Sempre Giovane». Сопрано фантастической чистоты превратило мелодию в гимн. Людей охватила дрожь, никто не издал ни звука. Случилось чудо. Каждый понял, что певица согласилась выступить на дискотеке ради этих 4 минут. Она хотела исполнить молитву, символ веры. «Sempre Giovane». Скобка. Она закрылась. Драм-машина взорвалась барабанным грохотом, прежде чем Мария Кьяра открыла глаза и выдохнула последнюю ноту, за которой последовала пошлая синтезированная кода. Люди на пляже узнали ее с первого аккорда. За дрожью последовал транс. Платье Марии Кьяры упало к ногам, она осталась в купальнике, снежно-белом, похожем на вторую кожу. «Бойс, бойс, бойс!» — завопила толпа, опередив первые ноты мелодии. Мария Кьяра улыбнулась, шагнула вперед, отступила, разбежалась и... «Бойс, бойс, бойс!» — нырнула. Она появилась на поверхности бассейна с мокрыми, прилипшими к голове волосами и растекшимся гримом, но это не имело значения. Всех волновал и возбуждал только верх купальника, ставший прозрачным, как в первоисточнике. «Бойс, бойс, бойс!» — без устали повторяла Мария Кьяра в другой микрофон, большой, всех цветов радуги пластиковый шар. Воздушные пушки вздували облака пены. Певица прошептала: «Come with me». Три телохранителя дружно отодвинулись, и на песок... В тысячный раз обрушился ворох одежды. Через несколько минут в бассейне бултыхались 100 человек, горланя «Boys, boys, boys». «Summertime love». Самые смелые девушки сняли лифчики. Но не Мария Кьяра. Женщина без возраста. Не стареют только старомодные шлягеры. «Я подруга детства Марии Кьяры». Темнокожий великан-телохранитель не поверил. Толпа танцевала на другом конце пляжа под музыку в стиле техно, мало похожую на мелодии 80-х. «Побудем еще, мама?» «Немного», — ответила Клотильда на просительную СМС-ку дочери. Валу написала, как только отзвучала последняя песня итальянки, то есть 20 минут назад. Клотильда ждала на грунтовой стоянке рядом с караваном автобусов. Других поклонников поблизости не было, но дверь оставалась закрытой, а секьюрити и слушать ничего не желал. «Может, вы все-таки постучите? Скажете, что фанатка хочет поговорить, ей будет приятно». Мускулистый гигант снизошел до улыбки. Наверное, пожалел пожилую тетку, но просьбу выполнил. «Мадам Джордана, это к вам». Мария Кьяра отреагировала мгновенно. Она была в пеньюаре и полотенце-тюрбане на голове с умытым лицом. «Ну?» Клотильда не ожидала, что она окажется такой красивой. Подтяжки, липосакция, силикон сделали свое дело, и пластический хирург поработал на славу. «Напоминает машину, переделанную на индивидуальный лад», — подумала Клотильда. «Слегка вульгарная, но оригинальная, гордится своей особостью и привлекательностью. Ей плевать на восторг и замешательство. Какая разница, кем быть, монстром или иконой?» «Дашь сигаретку?» Телохранитель, он был лет на 25 моложе Дивы, нервным движением достал из пачки сигарету, прикурил с видом перепуганного короля вестерна Джона Уэйна и поднес ее к губам Марии Кьяры, не зная, куда девать глаза. Сейчас он больше всего напоминал пажа у ног королевы. «Значит, ты и есть моя последняя поклонница?» — спросила Мария Кьяра. «Надеешься войти?» «Даже не думай, красавица, я не из тех, кто меняет окрас, когда мужики отворачиваются». Она расхохоталась. Пластика и удлиненные к вискам глаза делали ее похожей на кошку. Клотильда почему-то очень не любила слово «пума», но сейчас оно было вполне уместно. «Нет, все-таки тигрица». «Я Клотильда, сестра Николя, помнишь Николя и Дрисси?» Мария Кьяра прищурилась, как будто пыталась вспомнить, хотя Клотильда готова была поклясться, что ее узнали с первого взгляда. Выдали побелевшие от напряжения пальцы, вцепившиеся в облупленную дверцу вагончика. Мария Кьяра покачала головой. «Не помню. Кто-то из бывших?» Вид у нее был искренний. Можно подумать, Берлускони нанимает танцорок в кардебалет за актерский талант. Клотильда пожалела, что не захватила с собой фотографии Николя. Лето 89-го и 5 предыдущих, начиная с 84-го. Певица выдохнула дым в лицо телохранителю и заправила выбившуюся мокрую прядь под полотенце. Рукав пеньюара соскользнул к плечу, обнажив татуировку в виде розы в черных шипах. 89-го? Изумилась звезда. «Увы, куколка, мы не молодеем. Я тогда была бомбой-сладкоежкой, выбирала парней, как лакричные палочки из пакетика Харибо, и твой братишка...» «Ты не могла забыть год, когда потеряла девственность, киска. Так что не морочь мне голову». Высокий блондин, милый, год ламбады. Он танцевал почти так же хорошо, как ты. Мария Кьяра выплюнула окурок, нервно ковырнула краску. «Прости, дорогуша, у меня 5000 фанов на друзьях детства, а тех, кто меня тискал, вообще не перечесть». Наглое вранье. У Клотильды не осталось выбора. Она решилась. «Я говорю о том, кого нет на свете, Мария. Он погиб на дороге к мысу Ревелата в тот вечер, когда вы с ним должны были впервые заняться любовью». Красный ноготь сломался. Улыбка осталась холодной. «Браво! Гран-при Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль». «Прости, не помню. Я очень устала. Заглядывай как-нибудь. Пока».